Линли попросил собрать трех соседей Мэтью Уотли в тот самый дортуар, где они спали. Чарльз Квилтер привел троих мальчиков, и все они тут же разбрелись под своим отсеком, словно зверьки, прячущиеся от опасности в нору. Они тщательно избегали смотреть друг на друга, однако двое успели быстро оглянуться на старшего префекта, впустившего их в комнату, и остановившегося, как раньше, у двери. Сравнивая Чаза с тремя мальчишками, Линли осознал, сколь велики перемены, происходящие в человеке между 13 и 18 годами. Чаз был уже взрослым, высоким парнем, третьеклассники же казались детьми, круглощекие, с нежной кожей, с мягко очерченным лицом. Все они расселись на кроватях, тревожно поглядывая, и Линли догадывался, что присутствие старшего префекта пугает их больше, чем вторжение полиции. Даже внешний облик Чаза мог бы внушить благоговейный трепет мальчикам, которые были на 5 лет моложе его, не говоря уж о том, что он был главой всех учеников. «Сержант!» — окликнул Линли Хеверс. Та уже достала и раскрыла блокнот, готовясь к допросу. — Не могли бы вы составить для меня план школы и планы каждого помещения? Барбара уже приоткрыла был рот, собираясь напомнить ему о правилах проведения допроса и правах свидетеля, но он прервал ее, намекнув, — пусть Чаз проводит вас. Барбара сразу же поняла, к чему он клонит, и постаралась, чтобы эта догадка не отразилась на ее лице. Кивнув, она повела старшего префекта прочь из комнаты, оставив Линли наедине с Уэджем, Арлинсом и Смит Эндрюсом. Линли пригляделся к своим собеседникам. Симпатичные на вид мальчики. Аккуратно наряженные в серые брюки на крахмаленной белой рубашке, желтые пуловеры, галстуки в синюю и желтую полоску. Уэдж казался наиболее спокойным, владеющим ситуацией. Как только префект вышел за дверь, он прекратил упорно рассматривать полинявший линолеум у себя под ногами и поднял взгляд. Теперь среди своих постеров со звездами рок-н-ролла он готов был бесстрашно вступить в беседу. Другие два мальчика все еще колебались. Арленс полностью сосредоточился на красотке в купальнике, которая, изогнувшись, мчалась по волнам на доске для серфинга, а Смит Эндрюс уже извертелся, сидя на кровати и, пытаясь огрызком карандаша, ткнуть себя в пятку. Мэтью Уотли, по-видимому, сбежал из школы, — сообщил Линли, присаживаясь к изножью кровати, принадлежавшей прежде Мэтью. Он немного наклонился вперед, опустил руки на колени, удобно сложил ладони, словно полностью расслабился и призывал к тому же мальчишек. А вы знаете, почему он это сделал? Мальчики быстро из-под тишка обменялись взглядами. — Каким он был? — продолжал Линли. — Уэдж, что ты скажешь? — Симпатичный парень, — ответил Уэдж, глядя Линли прямо в глаза и как бы пытаясь тем самым убедить полицейского в полной своей откровенности. Мэтью был хорошим парнем. — Вы знаете, что он умер? — Вся школа знает, сэр. — Как вы узнали об этом? «Слышали утром за завтраком, сэр?» «От кого?» Уэдж почесал ладонь. «Не помню. Вроде как слух пронесся. Мэтью мертв. Уотли мертв. Парень из Эреба найден мертвым. Я не знаю, кто первым заговорил об этом». «Ты удивился, услышав это?» «Я думал, это шутка». Линли оглянулся на других мальчиков. — А вы? Теперь он напрямую обращался к ним. — Вы тоже подумали, что это шутка? Они послушно закивали, подтверждая слова Уэджа. Уэдж продолжал. Никто же не думает, что такое и вправду может случиться. Но Мэтью пропал еще в пятницу. Можно было предположить, что с ним что-то стряслось. Значит, это не было для вас полной неожиданностью. Арлинс принялся грызть ноготь указательного пальца. Но он собирался на выходные к Гарри Моранту, сэр, вместе с мальчиками из Калхас-хауса, приятелями Гарри. Мы думали, Мэтт отправился вместе с ними в Котсоулз. Он получил отпуск на выходные, все знали, что... Тут Арленс оборвал свою речь, словно и без того сказал слишком много, уронил голову и вновь всецело сосредоточился на обкусанном ногте. — О чем все знали? — попробовал уточнить Ленли. Уэдж вновь взял инициативу на себя, проявив необычное для его лет терпение. Все знали, что Гарри Морант пригласил пятерых ребят на выходные. Гарри всем хвастался насчет этого, мол, родители устраивают ему праздник, и приглашены только самые-самые. Гарри он такой, — проницательно добавил Уэдж, — любит поважничать. Линли оглянулся на Смит Эндрюса. Тот все еще постукивал карандашом по каблуку ботинка, и лицо его становилось все мрачнее. Все остальные мальчики, отправившиеся на уикенд, живут в Калхасе. Как получилось, что Мэтью сблизился с ними? Мальчики промолчали, но их молчание не могло скрыть простого и очевидного ответа на этот вопрос, который был у каждого у них на уме и который они так не хотели выдавать. Линли припомнил разговор с родителями Мэтью, их настойчивое утверждение, будто сын вполне справлялся со своей ролью в Брэдгар Чемберс. Мэтью было хорошо здесь? Он был доволен жизнью? Услышав этот вопрос, Смит Эндрюс внезапно перестал постукивать карандашом. «Кому тут хорошо?» — возразил он. «Мы учимся тут, потому что родители отправили нас сюда. Так же было и с Мэтью». «И все же он чем-то отличался?» — настаивал Линли. Мальчики вновь промолчали. Но на этот раз детектив заметил быстрый обмен взглядами между Арленсом и Смит Эндрюсом. Ну, взять хотя бы картинки, которые он повесил у себя. «Он был славным парнем», — повторил Уэдж, будто протестуя. «Но он ведь почему-то сбежал из школы». «Держался в стороне», — признался Арленс. «Он чем-то отличался от вас?» — не уступал Линли. Мальчики не отвечали, но и их упорное молчание само по себе служило подтверждением. Мэтью Уотли отличался от них, и Линли понимал, что это отличие отнюдь не ограничивалось своеобразным выбором настенных украшений. Он происходил из иной среды. Он по-другому провел свое детство. Не так выговаривал слова. Он предпочитал иные ценности и выбирал себе не таких друзей. Этот мальчик не вписывался в обстановку Брэдгар Чемберс, и его соученики прекрасно это сознавали. Теперь он обращался к Арлинсу. «Что значит «держался в стороне»?» «Ну, просто не признавал наши традиции». «Какие традиции?» «Ну, что принято делать? Ну, вы знаете, всякие вещи, как это бывает в школе». «Ну, какие вещи?» Уэдж снова счел себя обязанным вмешаться. Нахмурившись, он перебил Арленса. «Разные глупости, сэр. Например, каждый должен забраться на колокольню и вырезать там свое имя. Считается, будто колокольня всегда заперта. Но на самом деле замок давно сломали. И все ученики, ну, кроме девочек, конечно, залезают туда и вырезают свое имя на стене». А если кто курит, так еще надо выкурить там сигарету. А еще надо искать магические грибы, — добавил Арлинс с улыбкой, словно Уэдж подал ему пример. «В школе принимают наркотики?» Арлинс пожал плечами, вероятно, уже сожалея о вырвавшемся у него признании. Линли принял этот жест за отрицание и переспросил: «Так что это за магические грибы?» И снова ответил Уэдж: «Это просто забава, сэр. Ночью выходишь с фонариком, обмотав голову одеялом, и собираешь волшебные грибы. Их никто в рот не берет. Точно никому и в голову не придет есть их. Мы держим их при себе, вот и все. Но Мэтью в этом никогда не участвовал». «Он считал себя выше этого?» «Да нет. Ему было это неинтересно, и точка. Если его что и интересовало, так модели поездов», — вставил Арлинс. Мальчики дружно закатили глаза. По их понятиям, конструировать модели паровозов в 13 лет отдавало затянувшимся детством. «И уроки делал», — добавил Уэдж. «Это он воспринимал всерьез. Задание, зубрежку и поезда», — подхватил Арленс. «Вы знакомы с его родителями?» — задал очередной вопрос Линли. Шарканье ног, поспешное изменение позы само по себе могло послужить ответом. «Вы видели их в родительский день?» — Смит Эндрюс заговорил, не отрывая взгляда от своих ботинок. «Мать Мэтта прежде работала в пабе. Они живут в пригороде Лондона. Его отец вырезает надгробья. Мэтью даже и не думал скрывать это, как сделал бы любой другой на его месте. Ему было все равно. Ему вроде как даже хотелось, чтобы все знали про него правду». Прислушиваясь к этим словам, наблюдая за реакцией мальчиков, Линли подумал, что школа вовсе не изменилась, да и общество в целом, пожалуй, тоже. В наш просвещенный демократический век все твердят об отмене классовых барьеров, но чего стоят эти декларации в стране, где на протяжении многих поколений о человеке судили по его акценту, по происхождению, по древности его богатства, по его клубу и кругу общения? Как могли родители Мэтью послать мальчика в школу, подобную Брэдгар Чемберс? Почему они польстились на эту стипендию? Мэтью начал писать письмо женщине по имени Джин. Вы не знаете, кто это? Он был у нее на ужине. Мальчики дружно покачали головой. Вероятно, они и впрямь ничего об этом не знали. Линли достал из кармана часы и задал последний вопрос. Родители Мэтью уверены, что он не мог сбежать из школы. «А вы как считаете?» Смит Эндрюс ответил за всех. Он хохотнул. Странный то был смех, то ли виск, то ли рыдание, и сердито сказал: «Да мы бы все унесли отсюда ноги, если бы нам отваги хватило и было куда бежать». «А Мэтью было куда бежать?» «Ну, выходит, было. Быть может, ему только казалось, будто он нашел убежище. Быть может, он думал, что, убежав из школы, он окажется в безопасности, а на самом деле этот путь привел его к гибели. Мэтью связали. Его пытали. Вот в чем он видел свое спасение. На самом деле оказалось...» Послышался глухой стук. Арлинс, лишившись чувств, соскользнул с кровати и растянулся на полу. Урок истории уже начался. Гарри Морант знал, что ему следует спешить на урок, тем более что сегодня он вместе с группой ребят должен прочесть доклад перед классом. Его отсутствие сразу же будет обнаружено, его начнут искать по всей школе. Но все равно Гарри наплевать, для него все лишилось значения. Мэтью Уотли мертв. Все переменилось, сила вновь в руках его врагов. Он проиграл. После долгих месяцев ужаса краткий, блаженно счастливый период свободы и безопасности. 3 недели он ложился спать, не страшась, что среди ночи его грубо разбудят, вытащат из постели, швырнут на пол, и раздастся хриплый, скрипучий голос. «Вздуть тебя, красавчик! Вздуть тебя! Вздуть!» И посыплются оплеухи, хорошо рассчитанные, никогда не оставляющие следов на лице, а потом по всему телу зашарят ненавистные руки, хватая, сжимая, впиваясь, выкручивая, и его поведут по темному коридору в туалет, и при свете свечи он вновь увидит загаженный мочой и экскрементами унитаз, и этот голос произнесет: «Языком все вылежишь, прекратишь дерзить». И его начнут окунать лицом в мерзкую вонь, а он будет пытаться сдержать слезы, сдержать рвотные позывы, и вновь потерпит поражение. Гарри не понимал, почему его обрекли на расправу. Он вел себя в Брэдгар Чемберс в точном соответствии с правилами. Старшие братья учились в той же школе. Они заранее рассказали Гарри, что от него требуется, чтобы стать своим, и он все выполнил. Он залез на самый верх колокольни, по каменной винтовой лестнице, узкой, страшно высокой, и глубоко врезал в стену буквы своего имени. Он научился курить, хотя это занятие ему не слишком нравилось. Он покорно и проворно исполнял все приказы старшеклассников. Он следовал неписанным школьным законам, не выделялся, никогда не доносил на товарищей. И все же это не помогло. Его выбрали на роль жертвы. И теперь все начнется сначала. При одной этой мысли Гарри готов был кричать. Его душили слезы. Утро уже переходило в день, но воздух так и не прогрелся. Солнце выглянуло, но не сумело разогнать промозглый туман. Особенно холодно было здесь, на бетонной скамье, в уголке окруженного стеной сада, со статуями, отделявшими дом директора от здания школы. Мраморные и бронзовые статуи, выступавшие из зарослей роз, словно добавляли ледяную струю к прохладе весеннего дня. Гарри начал дрожать, обхватил себя руками, сложился пополам. Он видел, как приехали полицейские. Он был в ризнице вместе с певчими, когда миссис Локвуд привела обоих детективов и поручила их заботам Чаза Квилтера. На первый взгляд их и не примешь за детективов. Они совсем не похожи на полицейских, на тех, кого он ждал и представлял себе с того момента, как за завтраком по столовой пронесся слух, что Мэтью Уотли найден мертвым, и в школу едут люди из Скотланд-Ярда. Гарри никогда прежде не видел работников Скотланд-Ярда, не соприкасался с тайной, заключенной в магических словах «Нью-Скотланд-Ярд» и известной лишь посвященным. Поэтому он позволил своей фантазии создать образ полицейских из столицы, как они выглядят, как они действуют, опираясь преимущественно на кино и книги. Но эти детективы никак не подходили к заготовленной им схеме. Во-первых, старший детектив оказался чересчур высоким, чересчур красивым, ухоженным, хорошо одетым. Он говорил с аристократическим прононсом, и покрой его костюма обнаруживал, что он не носит оружия. Его спутница тоже, хотя и совершенно по-иному, разочаровала Мурунта. Низкорослая, непривлекательная, толстая, неряшливая. Как можно довериться любому из них? Это немыслимо, совершенно немыслимо. Мужчина снисходительно выслушивает его со своей олимпийской высоты. Женщина станет таращиться на него свинячьими глазками, а Гарри будет говорить, говорить, пытаясь сообщить им то, что ему известно, пытаясь объяснить, откуда ему это известно, и как все произошло, и кто в этом виноват. Это просто предлог. Он цепляется за любой предлог. Он подбирает себе оправдание. Да, он изо всех сил ищет какой-нибудь предлог, который позволил бы ему промолчать. Вот он решил, что эта парочка не годится в детективы, и, пожалуй, лучшего оправдания ему уже не придумать. Будем держаться этого. А они ничего не поймут. Они ничем не смогут помочь. Они даже не поверят ему. Оружия у них нет. Они выслушивают. Все запишут и уйдут, предоставив Морнта его судьбе. Все последствия обрушатся на него. На него одного. Мэтью больше нет. Он упорно отказывался вспоминать о Мэтью. Думать о нем значит думать о том, чем он ему обязан. А думать о том, чем он ему обязан, значило вспоминать о своем долге, о чести и справедливости, и осознавать, как он должен поступить сейчас. Но это было слишком страшно, ибо исполнение долга требовало от него правды. Он должен был сказать вслух все, как было, а Гарри знал, что его ждет, если он все откроет. Выбор прост — промолчать или умереть. Ему всего 13 лет. У него вовсе нет выбора. Главным образом — скульптуры и розы. Всего несколько лет назад. Что ж, давайте осмотрим и его. Гарри съежился, услышав приближавшиеся к нему голоса, задрожал, когда в стене из кремня со скрипом притворилась деревянная дверца. Он панически оглядывался в поисках места, куда бы спрятаться, но укрыться было негде. Час Квилтер и женщина из полиции вышли в сад статуй. Слезы отчаяния жгли глаза Морнта. Вот они уже увидели его и резко остановились.